был гораздо лучше, гораздо красивее, гораздо любимее, то есть черта очень известная, в чужих руках ломоть толще, и в гостях вкуснее, чем дома, и чужая жена всегда мастерица. Пути разошлись, второй парень уехал в какой-то далекий город, и ни слуха о нем, а женщина продолжала по нему вздыхать. Если б не уехал, дело б ограничилось простеньким флиртом с приятелем мужа, потому что парни были приятели. Но он уехал, а ее к этому времени взял за жабры сильнее, чем она могла предположить. Она плохо спала, она плохо ела, и все думала и думала. И вот она затаенно стала отыскивать в окружающих людях что-то похожее на уехавшего парня. Она знакомилась с ними, она искала. У одного были руки, как у него, у другого голос, как у него, у третьего манера поглядывать на часы, и женщина без конца думала о них, сравнивала, уходила к ним, приходила. В семье, разумеется, ладу не было. К счастью, в женщине наметилась на время любовь к красивым вещам, любовь к коврам, любовь к новенькому холодильнику, и женщина понемногу успокоилась, угомонилась. Развязки я не помню. У Женьки было много развязок, притом различных. Он так и не закончил. Глава вторая. Это были симпатичные люди. В шутку я называл их осведомителями. Они не знали о цели расспросов. Они попросту предавались воспоминаниям. Ради первого, лихого периода жизни Старохатова мной был выделен пожилой журналист из «Вечерней Москвы». Этакой старый выпивающий дядька с белыми усами. Он жил с Павлом Леонидовичем в одном блиндаже и носился по военной хлябе в одном газике. Что касается второго периода, периода жизни с актрисой Алевтиновой, тут было проще, неясная ясность. Я достаточно знал по слухам, и в уточнениях пока не нуждался. Следующий период — период наибольших достижений Старохатова в кино. Ключи удалось подобрать через знакомую мне женщину-искусствоведа. Ей было за 60, и Старохатова она знала прекрасно. Более того, когда-то он был ее соседом по коммунальной квартире. Тогда у них не было отдельных квартир. Осведомителем четвертого периода, периода мастерской, был я сам. Куда уж надежнее и лучше. Плюс все соавторы Старохатова. Это были основные источники информации. И время от времени я из них черпал. Случайности, разумеется, не брезговал тоже. К примеру, в случайном разговоре я узнал, что нашу сценарную мастерскую придумал и родил никто иной, как сам Павел Леонидович Старохатов. Точно? Я сомневался. Факт. Талантчик у него уже был на спаде. Захотелось преподавать. Захотелось остаться при любимом искусстве. Он мог пойти преподавать в АБГИК. А зачем? Старохатов любит размах. Взял и придумал мастерскую. Он ходил с предложением в Госкомитет? Конечно. Они и помещение дали, и зарплату. Когда в очередной раз я отправился на чашку чая, женщина-искусствовед это подтвердила. И были подробности. Куски магнитофонной записи о том, как Старохатов обобрал Женю Сутеева, бельмастого Женьку, я свел воедино. Склеивал в одну живую нитку, а наползавшие то слева, то справа обрывки нашего с ним трёпа в голой комнате попросту стер. Кроме того, я записал на магнитофон по памяти рассказ Коли Оконникова. «Я вам очень благодарен, Павел Леонидович. Пустяки, Коля. Это не пустяки, я в долгу. Перестань. Я в долгу, в большом долгу. И не спорьте, Павел Леонидович. А я и не спорю, Коля. Мы будем соавторами», — сказал мне тогда Старохатов. Это был пик того рассказа. Я сравнил с пиком рассказа Жени Сутеева. И тут уже деться было некуда. Диалоги совпали почти слово в слово. Речь бельмастого Женьки была попроще и попрямее. Коля был деликатнее, смущался. Но это и вся разница. Суть совпадала полностью. Совпадало и то, что Старохатов своим предложением соавторства застал каждого из них врасплох. Старохатов вдруг как бы делал выпад. Он обирал, это было ясно. Обирал преднамеренно. Выжидал в разговоре нужную минуту и делал неожиданный выпад. А жизнь шла. Коля и Женька поначалу радовались тому, что сценарий идет в дело и что фильм как-никак будет. Некоторое время они бултыхались в этой нечаянной радости —